Глава четвертая. Повозку мы спрятали недалеко от дороги в небольшом овраге. Путь до пещеры по лесу занял полчаса, как и сказал разбойник. Так что вскоре мы с Алланом стояли перед входом в нее. Похоже, эти головорезы были настолько уверены в своих силах, что даже не стали выставлять охрану у входа в пещеру. Ну что же, это их проблемы. Итак, внутри пещеры несколько десятков разбойников, и мы вдвоем с Алланом им не соперники. Тогда что же я задумал? И суть была в том, что для того, чтобы победить разбойников, нам не обязательно спускаться в пещеру. Ведь это замкнутое пространство, а значит, самым эффективным решением будет отравить разбойников каким-то газом. В обычной ситуации я бы использовал угарный газ. Он не имеет запаха и цвета, так что разбойники не смогли бы его обнаружить. Также он крайне токсичен. Отравление этим газом приводит к разрушительным последствиям для организма вплоть до смертельного исхода. Однако было одно важное «но». Вместе с разбойниками в пещере находилась плененная ими девушка, и она могла пострадать. Да и травить до смерти самих разбойников я не собирался. Пусть меридианы разбираются. Так что я решил выбрать другой, менее вредный для организма газ. И мой выбор пал на углекислый. Он так же, как и угарный, не имеет запаха и цвета, и при его высокой концентрации люди теряют сознание. Но сам по себе он гораздо менее вреден, чем угарный, и я понимал, это то, что нужно. Однако вопрос состоял в другом. Хватит ли мне моего магического резерва, чтобы поднять в пещере содержание углекислого газа до нужного порога? Это еще предстояло узнать. А все дело в том, что плетение, создавшее его, очень затратное по энергии. Встав перед входом в пещеру, я вытянул руки вперед и начал создавать плетение. Вскоре поток невидимого для человеческого глаза газа устремился внутрь пещеры. Время шло, концентрация углекислого газа в пещере росла, а вместе с ней пустел мой магический резерв. Вскоре я остался практически без магической энергии. Я чувствовал сильную слабость, и мне очень хотелось просто сесть на землю, закрыть глаза и расслабиться. Однако сейчас надо было вытерпеть и закончить начатое. «Алан, разбойники должны были уже потерять сознание. Так что я пойду, а ты жди меня здесь». «Нет, Рагнар, я одного тебя не отпущу», — возмутился парень. «Если я говорю, что пойду один, значит, так надо», — сказал я, неодобрительно фыркнув. Для того, чтобы можно было нормально дышать на последние крохи магической энергии, я создал вокруг своей головы шар с воздухом. Так что Алану пришлось согласиться с моими доводами. Я медленно шел, постепенно углубляясь в пещеру, пока проход не начал расширяться. Осторожно пробравшись дальше, я, наконец, расслабился. Передо мной открылась весьма впечатляющая картина. Большая пещера, в которой прямо на камнях стояли палатки и спальные мешки. Но самое главное, что меня порадовало, это сами разбойники, лежавшие по всей пещере в самых разнообразных позах. Что ж, газ оказался весьма эффективной штукой. Теперь надо было заняться делом. Использовав веревки, которые приготовил заранее, я начал методично связывать бессознательных разбойников. Когда я закончил со всеми бандитами, обездвижив их тела, то, оглядевшись, увидел в конце пещеры небольшое углубление, где в ряд стояло несколько клеток. Вот похоже, что мне было нужно. Подойдя к ним, увидел в одной из них узника, точнее, узницу, о которой говорил тот разбойник. С помощью луча света я выжег замок на дверце и, зайдя в клетку, внимательно осмотрел пленницу, лежавшую без сознания на каменном полу, усыпанном сухой соломой. Да, судя по внешнему виду девушки, хозяева пещеры не считали нужным заботиться о ней. Хотя даже исхудавшая и в рваной одежде она была красива. Девчонка лет 15, невысокого роста. Бывшие когда-то золотистыми волосы потеряли свой цвет, став грязными и сальными. Но даже рваная одежда, которая была на девчонке, не могла скрыть точеной фигурки и стройных ножек. А лицо, пусть и чумазое, было, несомненно, красивым. На всякий случай я также создал возле ее головы пузырь, добавив в него кислорода, после чего лицо девушки порозовело. Я взял ее на руки, казалось, что она весит не больше пушинки, и понес ее к выходу из пещеры. По пути случайно заметил явно женские вещи, валявшиеся кучей у одной из палаток, и, покачав головой, отправил их в пространственное кольцо. Думаю, в этих тряпках девочке будет явно не по себе. Признаюсь, до выхода из пещеры я еле дошел. Похоже, не рассчитал свои силы. Когда, наконец, вывалился из пещеры на белый свет и передал Алану свой груз, который тот аккуратно опустил на траву, сам в изнеможении рухнул на нее. Посмотрев на своего спутника, невольно хмыкнул. Тот смотрел на лежавшую перед ним девушку таким взглядом, что было понятно, она явно понравилась парню. К тому же тряпки на ее теле, как я уже говорил, не очень-то скрывали девичьи прелести. «С ней будет все в порядке?» — спросил Алан. Его голос дрожал. «Не бойся», — успокоил его движением руки, развеяв наши с ней пузыри. «Скоро действие моей магии закончится, и она проснется». «Надеюсь, что она не пострадает», — подумал уже про себя. «Все-таки до этого я не пользовался этим плетением в таких масштабах, так что, можно сказать, это был эксперимент». Но Алану знать о подобном не стоило. «А разбойники, ты их...» «Да не схвачены», — равнодушно пожал я плечами. «На некоторое время эта местность станет безопасной для путников». Прошло полчаса. Я уже более-менее пришел в себя и наблюдал за Аланом, который, казалось, все это время не отводил взгляда от спасенной. И вот, наконец, девушка открыла глаза и, посмотрев на Алана, неожиданно вцепилась в него, обхватив руками и уткнувшись ему в шею, а потом зарыдала. Растерянный и покрасневший парень замер. Я решил дать девчонке выплакаться. После того, что я увидел в пещере, ей это явно было нужно. Наконец она перестала лить слезы, но не отрывала руки от смущенного Алана, устроившись практически у него на коленях. Тем временем я уже поднялся на ноги и чувствовал себя вполне сносно. «Можешь говорить?» — поинтересовался я у девушки. Та кивнула. «Как тебя зовут?» «Я Келия. Можешь звать меня просто Келли», — ответила она. «Надо же!» Выплакавшись, девушка явно пришла в себе и держалась на удивление стойко. Думаю, у многих на ее месте на это ушло бы несколько дней. «Расскажи, что случилось», — попросил я. «Вместе с кучером и двумя охранниками я ехала в карете, направляясь в Академию Меридиан, но на нас напали разбойники, убив всех моих спутников. Вот так я и попала в плен». Келия помрачнела, видимо, вспомнив пещеру. «В паре часов ходьбы отсюда находится наша повозка. Ты хочешь, чтобы все это время тебя тащил мой друг?» Изогнув бровь, скептически поинтересовался я. После моих слов слегка покрасневшая девушка сразу поднялась с колен Алана. «Конечно, я пойду сама». И тут она, видимо, поняла, что на ней надета и залилась краской. «А у тебя... у вас есть одежда?» — пролепетала она, обхватив себя руками. «Ты думаешь, что мы с собой носим женские наряды?» — осведомился я, решив подшутить, но, увидев обреченный взгляд, вздохнул и достал из пространственного кольца подобранную в пещере одежду. Как я и думал, это были ее наряды. Недавняя пленница, схватив весь ворох одежды, метнулась в лес. Кстати, судя по журчанию воды, на которое я сначала не обратил внимания, рядом был ручей, так что наша спасенная, скорее всего, устремилась туда. «Понравилось?» — поинтересовался я у Алана. «Да», — признался тот. «Она такая... такая...» Я вздохнул. Все с ним ясно. Но главное, чтобы эта симпатия не выбила у парня из головы разум. Хотя, судя по всему, девчонка явно непростая, и, скорее всего, Алан ей просто не пара. По крайней мере, пока что. Спустя 10 минут умытая девушка появилась перед нашими глазами. Походный костюм ее состоял из штанов, жилетки и куртки из тонкой кожи, но сразу было видно, что это дорогая вещь. На ногах кожаные сапожки. Кстати, сидела эта одежда на девушке великолепно, даже несмотря на ее немного исхудавшее тело. Словно шили на заказ. Алан восхищенно смотрел на нее. «Спасибо вам, господа, за мое спасение!» Церемонно поблагодарила девушка, смерив нас с Аланом изучающим взглядом. «Но вы так и не рассказали, как оказались здесь. Вот этот товарищ по имени Алан победил всех разбойников и спас тебя». Показал я пальцем на Алана и подмигнул ему. И еле сдержал смех, так как лицо моего спутника приняло ошарашенное выражение. Такое же было у девушки, которая неверяще уставилась на него. На ее лице было написано сомнение в правдивости моих слов. «На самом деле спас вас и вынес из пещеры Рагнар», — возмущенно заявил Алан. «А я, да, сражался с разбойниками, но теми, что напали на нас на дороге. В пещеру же заходил он». «Да, честность и прямота, конечно, хорошие качества, но я бы на месте своего спутника слукавил». Теперь выражение лица Келли изменилось на озадаченное. «Вы мне что-то не договариваете. Как ученик и адепт смогли победить такое количество магов? Все потому, что мы сильнее, чем может показаться на первый взгляд». Я многозначительно улыбнулся. «Мы идем к повозке? Там, думаю, поговорим». «Да, конечно», — поспешно ответила девушка. Пока мы шли, Алан бросал робкие и заинтересованные взгляды на Келию, но заговорить не пытался, как, в принципе, и я. Видя, что ее спутники неразговорчивы, молчала и сама девушка. И вот мы, наконец, добрались до нашего средства передвижения. Вытащили ее на дорогу. Я, как обычно, взял вожжи, девушка с Аланом уселись за моей спиной. «Ну что?» — уточнил у Келии. «Я правильно понял, что мы направлялись в академию?» «Да, я живу в городе, рядом с которым находится академия», — ответила она и, серьезно посмотрев на меня, произнесла твердым голосом. «Мы ехали из столицы. Там живет мой дядя, и я гостила у него полгода. Позвольте еще раз поблагодарить вас за мое спасение, господин Рагнар. Если бы не вы, то...» И тут девушка запнулась, потупив взгляд. «Без проблем, я сделал то, что должен был», — пожал плечами. «Не лукавьте. Мало кто бы стал спасать незнакомого человека, рискуя погибнуть», — упрямо заявила девушка. «Риска, на мой взгляд, не было для меня никакого, но пусть так думает, разубеждать не буду». «И вам спасибо, господин Алан», — повернулась она к моему спутнику. Тот, слегка покраснев, кивнул. «Вы тоже едете в Мирфолк, в академию?» — в свою очередь спросила девушка. «Едем», — не стал спорить я с очевидным фактом. «Я хотела бы попросить вас взять меня с собой. Моя семья обязательно вознаградит таких достойных и храбрых людей». «Конечно», — поспешно ответил я, останавливая взглядом явно возмущенного предложением награды Алана. «Ваши имена Алан и Рагнар, а фамилия?» — обратилась ко мне Келия. «Нет фамилий», — сообщил ей я. «То есть совсем нет?» — спросила Келия, сощурив глаза. «Все именно так», — ответил я. И дело было в том, что мало кто в этом королевстве имел собственную фамилию. В основном на это имело право только знать Аспии. Стоит сказать, что знать это довольно условное. Древние рода являются истинной аристократией. Знать же Аспии — это не более чем подражание древним родам. Желание быть лучше обычных людей, при этом ничем не подкрепляя свое превосходство. У меня, например, фамилия была, но я ее предпочитал не озвучивать. К тому же интерес Келли к фамилиям явно не просто так. Судя по всему, она сама принадлежит к аристократии. Я решил проверить свою догадку. «А у тебя разве есть фамилия?» И надо же, догадка оказалась верной. Смешно вздернув носик, Келли ответила. «Я графиня Келли Ламберт». И девушка явно была неприятно удивлена, когда на меня ее титул не произвел никакого впечатления. А Алан... Он, по-моему, ничего не слышал, а просто преданными глазами смотрел на нашу новую спутницу. «Ну что же, графиня Келли Ламберт», — улыбнулся я. «Будем знакомы. Есть хочешь?» Конечно же, она хотела. Судя по всему, разбойники не озадачивались нормальной кормежкой своих пленников. «Кстати, Алан, ты должен заниматься поглощением энергии и развитием магического искусства. За то время, что у нас есть до приезда в Академию Меридиан, ты обязан постараться стать как можно сильнее. Так что не теряй время зря», — сказал я парню. В ответ Алан кивнул. И в последний раз, покосившись на Келию, сел в позу лотоса и, по-видимому, погрузился во внутренний сад, начав тренировать свое начальное магическое искусство. По ауре парня я ощущал, что она уже приближается к середине ступени ученика. Его скорость развития поражала. Пройдет не так много времени, прежде чем он станет адептом. И это, прошу заметить, без каких-либо зелий. Если же в будущем Алан получит достаточное количество ресурсов для развития, тогда его могущество достигнет невиданных границ. Однако, если Алан мог вполне себе быстро развиваться со своим магическим искусством средней скорости развития, то такой, как я, обладающий одним из самых медленно развивающихся искусств в мире, не мог обойтись без большого количества ресурсов. Так что, конечно, я пообещал себе, что когда достигну пятой ступени духа, точно выберу гораздо более быстрое по скорости развития искусства. Убедившись, что мой друг начал медитацию, я тронул повозку. Тем временем, спустя полчаса пути в молчании, девушке это, видимо, надоело, и она, покосившись на медитирующего Алана, подвинулась ближе к моей спине. «А ваша семья, господин Рагнар, осталась в столице?» — нарушила она, наконец, тишину. «Давайте по-простому», — неожиданно предложил я. «Меня вот эти господины всегда раздражали. Нас здесь всего трое. Так почему бы отбросить до прибытия в Мирфолк все титулы и вообще перейти на «ты»?» «Я согласна», — кивнула девушка, причем без малейшего сомнения, чем заработала в моих глазах еще несколько очков. «Отлично», — улыбнулся я. «На самом деле у меня нет семьи. Я сирота и живу самостоятельно. А дом... «Так на то есть таверна». «А деньги? Ведь надо же на что-то жить. Гильдия охотников». «Ты состоишь в гильдии охотников?» — удивленно переспросила девушка. «Да», — ответил я. «А что такого странного?» «Нет, ничего», — немного смутилась она. «Но ты еще...» «Мне 16 почти», — пожал плечами. «Да и не важно, сколько тебе лет, важно, насколько ты сильный». «А ты сильный?» — в голосе девушки явно звучало не просто любопытство. «Мой друг Алан потенциально гораздо сильнее меня», — сообщил я ей, после чего она бросила задумчивый взгляд на медитирующего парня. «Так и не скажешь. Ты адепт в 16 лет, а он ученик?» — возразила она. Я промолчал, лишь пожав плечами. Что-то кому-то доказывать я не собирался. «А он откуда?» «Думаю, проще тебе самой спросить у него», — предложил я. На этом более-менее полезный разговор закончился, и девушка, видимо, начинающая отходить от всех недавних событий, вдруг принялась рассказывать о себе, о своих подругах. Да не знаю, о чем она там вообще еще болтала. Я все пропустил мимо ушей, погрузившись в свои собственные мысли. Вскоре начало смеркаться, и я свернул в лес. Алан, наконец, очнулся, и мы, найдя удобную полянку, установили палатку. Затем он уже по установившейся привычке взялся за готовку. Я хотел было тоже заняться медитацией, но заметил, что девушка растерянно смотрела то на палатку, то на нас. «Что случилось?» — поинтересовался я. «А у вас нет еще одной палатки?» — тихо поинтересовалась Келия. Я было вновь хотел пошутить над притихшей аристократкой, но, встретившись с ней взглядом, передумал. В конце концов, она перенесла достаточно много, хватит с нее. Поэтому я достал еще одну палатку из пространственного кольца. Тем временем еда оказалась готовой, и быстро поужинав, Келия пожелала нам спокойной ночи и забралась в свою палатку. Алан тоже, зевая, забрался в нашу. Я решил, что и мне не стоит забрасывать тренировку магического искусства. В первую очередь нужно было восстановить энергию. Сев в позу лотоса, я сконцентрировался и ощутил магическую энергию вокруг себя. Мое средоточие начало тянуть эту энергию, постепенно поглощая ее. В итоге всего через 2 часа мое средоточие вновь было заполнено. После этого я со спокойной душой тоже отправился спать. Утром, рано проснувшись, я увидел, что Алана уже нет в палатке. Выглянув из нее, увидел своего друга, который уже приготовил, судя по всему, завтрак, и на пару с Келией его уничтожал. И они, кстати, весьма мило общались. Судя по всему, Алан пришел в себя и даже разговорился. А вот девушка продолжала удивлять. Ела его стряпню и не морщилась. Хотя после пещеры разбойников любая еда вкусной покажется. Но, тем не менее, не было в девушке какого-то превосходства над другими, да и общалась она очень просто, что не могло не импонировать. «Мне-то оставили или все съели?» — ехидно осведомился я у голубков. Алан, как всегда, покраснел, а Келия как-то странно посмотрела на меня. «Конечно, Рагнар», — вскочил парень. «Проходи, я тебе оставил похлебки». Я уселся рядом с ними и взял котелок, протянутый мне нашим поваром. Насытившись, я перевел свой взгляд на Алана. Надо было продолжать его обучение. Правда, сейчас с нами была Келия, но я надеялся, что она не будет мешать. «Кстати, Келия, а ты у нас на чем специализируешься?» «Я целитель», — гордо заявила девушка. «Понятно. Я хотел бы попросить, чтобы ты ничему не удивлялась и не мешала нам. Просто у Алана, несмотря на весь его талант, есть проблемы с элементарными плетениями». «Да, я понимаю», — серьезно ответила девушка, бросив взгляд на вновь смутившегося парня. «Отлично. Алан, я еще не успел тебя обучить очень важному плетению, которое называется базовый щит Инеаля. Если бы ты владел этим заклинанием, то победить разбойников стало бы намного проще. Ведь как бы они ни старались, в любом случае все равно не смогли бы тебя задеть своими огненными шарами, так как в таком случае базовый щит принял бы весь урон на себя». Сказав это, я достал из-за пазухи заранее приготовленный свиток с плетением базового щита. «Ну что же, пора приступать».